Нина Каганская, владелица фирмы «Титра», и ее внук Арно Фрилле. Виталий Яковлевич Вульф напутствовал меня перед поездкой в Париж. «Пойди, не пожалеешь, удивительная женщина». И вот я сижу в обставленной с большим вкусом квартире в 16-м районе, облюбованном еще первой волной русской эмиграции. На стенах картины художника Ланского. Отец понимал толк в живописи и сразу отметил своеобразный мазок художника, подмечает уверенным, значительным голосом обаятельная дама небольшого роста. Нина Каганская, успешная владелица фирмы «Титра». В начале 1920-х годов ее дядя и отец Иосиф и Михаил Каганские покинули Россию и создали во Франции продюсерскую фирму General Production. Но связь с Россией не прерывалась никогда. Они продюсировали картины «Пиковая дама», «Преступление и наказание» и другие. В 1930-е годы они учредили фирму «Титрофильм», заняв деньги и уловив, как теперь говорят, тренд, приход на кинорынок американских картин. Основали маленькую фабрику, дублируя речь на французский язык и создавая необходимые для этого субтитры. А Нина представляла их на московских кинофестивалях. Энергичная, несмотря на свой значительный возраст, продолжательница дела семьи, произвела на меня обворожительное впечатление. Каким-то чудом нам удалось за полчаса стать друзьями и, что самое главное, поверить друг другу на слово. Поначалу к нам приехал старший из трех внуков Нины, 16-летний Арно, послужив своеобразной первой ласточкой. Его приезд к нам ознаменовал начало обмена. С нашей стороны дети, со стороны Нины внуки. Стандартный набор для иностранцев в Москве. Кремль, Третьяковка, Большой театр и дополнительный, специальный для понимания настоящей жизни страны. Экскурсия на Киевский вокзал, где на газетах сутками жили семьи с маленькими детьми, ожидавшие возможности уехать или найти место для жизни в гостеприимной, в кавычках, столице. Без горячей воды, без нормального туалета, без подогретой пищи. А дальше поездка в купе в Юрмалу, в Дом творчества писателей. Французу запретили разговаривать и велели притвориться на время глухонемым, так как иностранцы не имели права без специального разрешения покидать пределов Москвы. На Рижском взморье в это время многие товары продавались исключительно по карточкам. Арно плохо говорил по-русски, но все же объясниться мог, и, посылая его в магазин, я давал ему важные уроки языка и жизни. Гарсон обычно возвращался с пустыми руками, но зато с горящими глазами, начиная понимать другую действительность, особенную, нашу, делая отважные, порою неуклюжие шаги на пути увлечения Россией. Сидим, смотрим кинофильм о молодежи. По сюжету случайно разбивается бюст Ленина, стоявший в кабинете у секретаря комитета комсомола завода. И вот взволнованные молодые люди аккуратно собирают гипсового вождя в пакет, помещая с почестями в сейф. Объяснить, почему не на помойку, невозможно. При том, что мои 16-летние парни смотрят западные фильмы, понимая и догадываясь обо всем, что происходит на экране. Здесь стена непонимания. Арно с нашей помощью полюбил Россию и, став через 15 лет продюсером, снял фильм о Распутине, пригласив на главную роль Жерара Депардье. Вот что пишет сам Арно Фрилле. «Я с раннего возраста бывал в России, жил в Москве, знаю русский язык и русскую культуру. Я уже 20 лет работаю в России, а 4 года назад создал компанию Bitwin. Распутин — наш первый проект. Это одновременно фильм и французский, и русский».